Глава 33. Ариша. Дарина наотрез отказалась делиться важной информацией и, оправдываясь занятостью, почти сразу же бросила трубку. Перезванивать я не стала. Во-первых, не видела смысла, подозревая, что с таким настроем она запросто может соврать. А во-вторых, странно, но ее голос не казался веселым, и разговаривала она как-то рассеянно, уж точно не как победительница. Так ей и надо. Хотя... прежней ненависти, да и в принципе негатива я почему-то к ней не испытывала. А вот разговор с Максом выбил из колеи надолго. Вроде прошлое немного отступило на задний план, вроде бы захватили новые эмоции и волнующие изменения, и вот опять. Тяжелые предчувствия и навязчивые мысли не отпускали весь вечер. Неторопливо разобрала и разложила вещи, заодно выбрала и приготовила стильный образ на следующий день. Перебирая вещи, составила небольшой список необходимых покупок и, помня о грядущем и неизбежном изменении фигуры, решила добавить к плану купить пару платьев свободного покроя. Чуть позже встретила доставку, немного перекусила, приняла ванну и, устроившись на кровати, открыла ноутбук. Созвонилась с мамой по видеосвязи и, не желая ее волновать, воодушевленно начала рассказывать, как хорошо доехала, с каким комфортом устроилась и в каком восторге от своего места работы. Даже показала кусочек квартиры и вид из окна. Но заметив, что мама слушает как-то отстраненно и кивает чаще всего не впопад, резко сменила тему. «Мам, рассказывай», – потребовала строго, но она лишь устало улыбнулась. «Да все как всегда, доча, просто…» «Мам!» – протянула я предупреждающе. И она сдалась почти без боя. «Да, Маришку уволили», — нахмурившись, созналась мама и, прицыкнув языком, заворчала. Приехал к ним в кафе какой-то богатый мажор, начал руки распускать, а она огрызнулась. «Это она может», — сдержанно улыбнувшись, согласилась я и, зная характер сестры, добавила. «Это он еще легко отделался. Марина и горячий кофе на голову вылить может». «Да, собственно…» «Ну, она…» «Что?» – охнула я, подозревая, что нечаянно угадала проделку сестры. «Так и сделала», – с тяжким вздохом подтвердила мама. «Подумаешь, уволили», – фыркнула я и, хихикнув, уверенно поддержала. «Так ему и надо, а работу Маришка найдет». Этот гад скандал закатил, судом грозился, сказал, что устроит ей веселую жизнь, – угрюмо перечислила мама. А я, вспомнив угрозы почти бывшего мужа, похолодела. «Мам, когда это было?» «Да вроде вчера вечером», — отозвалась мама, тут же дополнив таинственным шепотом. Ей начальник пока что отпуск за свой счет дал, все равно же сессия вот-вот начнется. А вот что потом? Может, за месяц все утрясется и позабудется. «Уверена, он через неделю даже не вспомнит об этом случае», — предположила я. И, пытаясь свернуть тему, напомнила. «Пусть учится и ни о чем не переживает, а после сессии жду ее в Москве, хоть на пару дней». «А что, хорошая идея», – воодушевилась мама. Вскоре мы попрощались, и я достала выданную боссом папку, пока мое домашнее задание казалось слегка… нелепым. Я не имела опыта работы в подобной должности, но, ввязываясь в эту авантюру, представляла себе немного другой процесс адаптации. Абсолютно не понимала, зачем мне знать историю создания компании и весь руководящий состав. Поэтому, пролистнув несколько страниц, углубилась в изучение основных направлений. Пытаясь вникнуть в кучу непонятных терминов и заумных графиков, начала клевать носом, а потом и вовсе уснула. Пробуждение было жестким и очень ранним. Противно громко верещал входящим звонком телефон, но нашарить его никак не удавалось. Не сразу сообразила, где нахожусь, и, подскочив с кровати, первым делом начала искать источник назойливого звука. Оказалось, что ночью я машинально завернулась в покрывало, нечаянно скинув телефон на пол. Мобильник каким-то образом улетел под кровать, да так далеко, что достать его удалось лишь с третьей попытки. Настойчивый абонент терпеливо ждал, а при автоматическом сбросе набирал мой номер снова и снова. «Алло!» Рявкнула почти агрессивно, когда, выудив телефон, приняла вызов, даже не посмотрев на имя. «Омлет пармиджана и кофе афагата». Примерно с такой же приветливостью скомандовал знакомый голос, А я, осознав, с кем говорю, хлопнула себя ладонью по лбу и тихо чертыхнулась. «Арина, вы в порядке?» — насторожился босс и, помолчав, уточнил. «Нужна помощь?» «Нет, скоро буду», — заверила максимально вежливым тоном и, не прощаясь, завершила звонок. Снова чертыхнулась, пытаясь вспомнить, что он там заказал, но еще не проснувшийся мозг выдал короткий список знакомых названий, включающий в себя только омлет и кофе. Ну, уже что-то. Глянув на часы, выругалась уже более содержательно и, подскочив с пола, рванула умываться. Собираясь, побила все рекорды, но из квартиры выбежала почти вовремя. Другие варианты я пока не рассматривала, поэтому на свой страх и риск за заказом для босса пришлось бежать в кафе, расположенное в парке офисного комплекса. В просторном, но уютном зале было довольно людно, но в отличие от меня коллеги не торопились. Я должна была явиться на работу за полчаса до официального рабочего времени, поэтому, отбросив излишние церемонии, протиснулась к свободной кассе и, немного отдышавшись, выпалила. «Омлет и кофе». И, считая миссию практически выполненной, устало выдохнула. «На вынос». «Какой?» – уточнила улыбчивая девушка и кивнула в сторону большого баннера с подробным меню заведения. «Чёрт!» Простонала я, понимая, что из 10 видов омлета и примерно такого же ассортимента сортов кофе обязательно выберу именно то, что босс терпеть не может. Закусив губу, посмотрела на сотрудницу умоляющим взглядом, но она лишь пожала плечами и обезоруживающе улыбнулась. Смирившись с первым провалом, я достала телефон, но помощь пришла с неожиданной стороны. «Арина!» раздалось за спиной. И, обернувшись, я узнала в окликнувшем меня мужчине одного из заместителей Федора Алексеевича. «Виктор?» Чувствуя, как краснею, мяукнула я не совсем уверенно. Улыбнувшись, мужчина кивнул и, обратившись к кассиру, вежливо попросил. «Катюша, нам для генерального оформи, как обычно».